из заметок Чокодо. Генерал. В моем рассказе «Генерал» власти вычеркнули ряд строк. Однако, по сообщениям газет, живущие в нужде инвалиды войны ходят по улицам Токио с плакатами вроде таких: «Мы обмануты командирами», «Мы подножка для их превосходительств», «Нам жестоко лгут, призывая не вспоминать старое» и тому подобное. Вычеркнуть самих инвалидов как таковых властям не под силу. Кроме того, власти, не думая о будущем, запретили произведения, призывающие не хранить верность императорской армии. Верность, как и любовь, не может зиждеться на лжи. Ложь — это вчерашняя правда, нечто вроде клановых кредиток, ныне не имеющих хождения. Клановые кредитки — кредитные билеты, выпускавшиеся в 17-18 веках в кланах и имевшие хождение только в пределах того клана, который их выпустил. Власти, навязывая ложь, призывают хранить верность. Это все равно, что, всучивая клановую кредитку, требовать взамен нее монету. Как наивны власти. Искусство выше всего. Вершина принципа «искусство выше всего» — творчество Флобера. По его собственным словам, Бог является во всем им созданным, но человеку он свой образ не являет. Отношение художника к своему творчеству должно быть таким же. Вот почему в «Мадам Бовари» хоть и разворачивается микрокосм, но наших чувств он не затрагивает. Принцип «искусства выше всего», по крайней мере в литературном творчестве, этот принцип, несомненно, вызывает лишь зевоту. Ничего не отбрасывать. Некто скверно одетый носил хорошую шляпу. Многие считали, что ему лучше обойтись без такой шляпы. Но дело в том, что за исключением шляпы он не носил ничего хорошего, и вид у него был обшарпанный. У одного рассказы сентиментальны, у другого драмы интеллектуальны. Это то же самое, что в случае со шляпой. Если хороша только шляпа, то вместо того, чтобы обходиться без нее, лучше постараться надеть хорошие брюки, пиджак и пальто. Сентиментальным писателям следует не подавлять чувства, а стремиться вдохнуть жизнь в интеллект. Это не только вопрос искусства, это вопрос самой жизни. Я не слыхал, чтобы монах, который только и делает, что подавляет в себе 5 чувств, стал великим монахом. Великим монахом становится тот, кто, подавляя 5 чувств, загорается другой страстью. Ведь даже Унсё, услыхав об ископлении монахов, вразумляет учеников: «Мужское начало должно полностью выявляться». Унсё, 1827-1909, буддийский монах секты Сингон. После периода гонений на буддизм сделал много для его восстановления и укрепления секты Сингон. Построенный при нем храм получил впоследствии название Унсёдзи. Все, что в нас имеется, надо развивать до предела. Это единственный данный нам путь к тому, чтобы достигнуть совершенства и стать Буддой. Исторические рассказы. Поскольку рассказ исторический, то и обычаи, и чувства людей изображаемой эпохи обычно более или менее правдивы. Но хорошо иметь произведение, где главной темой была бы какая-нибудь одна особенность эпохи, например, моральная особенность. Так в период Хэйан представления об отношениях мужчины и женщины сильно отличались от теперешних. Пусть бы писатель описал это объективно, так будто сам был другом Идзуми Сикибу. Идзуми Сикибу — японская писательница начала XI века. Подобный исторический рассказ по контрасту с современностью, естественно, вызывал бы у нас множество мыслей. Такова Изабелла у Мериме, таков пират у Франца. Изабелла — героиня драмы «Жакерия» Мериме, пират — герой рассказа «Бальтазар» Франца. Однако среди японских исторических рассказов ничего подобного пока нет. Японские рассказы — это, в общем, наброски, где в душе древнего человека светится нечто общечеловеческое, общее с людьми нынешнего времени. Но пойдет